Но все это вызвал к жизни человек. Вызвал еще до того, как первый снаряд упал на осажденный город. Вызвал, чтобы теперь для этого города олицетворять будущее. Трудно сказать, когда это сооружение нужно будет городу и в какой степени оно будет ему нужно, но теперь городу необходим был символ. Одно сознание, что архитекторы продолжают работать над проектом стадиона, чтобы при первой возможности строительство было возобновлено, давало людям жизнь. Вот вы сказали, у нас на Каменно-Островском немцы под Ленинградом, произнес младший Толь, оглядывая сизые холмы. Слова тоже были какими-то сизыми, их можно было произнести только здесь. Вашу фразу можно было понять так. Немцы под Ленинградом, а вы ведете себя так, будто их нет здесь. Иначе говоря, ваша вера построена на отрицании здравого смысла. Это фанатизм, в котором, как в каждом фанатизме, многое лишено смысла. Не хочу сказать, что в ваших доводах нет известной логики, но они, эти доводы, не принимают в расчет мелочи. Психологии нового россиянина, для которого понятие «здравый смысл» не всегда положительно. Но не буду голословен. То, что вы видите сейчас, было остановлено войной. Остальное значилось в чертежах. Так вот, мы не оставляли этих чертежей ни на один день. Даже в ту зиму, когда погасло электричество, лопнули трубы, и на наших хлебных карточках появилась цифра 125 граммов, и появились саночки, на которых горожане везли трупы своих близких, которым ленинградская беда оказалась не по силам. Не хочу сказать, что мой паёк был большим, но у меня было к пайку еще вот это. Это спасло вас? Да, несомненно. Знаете, тут человек решал задачу иную. Чтобы внутренне собрать тебя, надо, чтобы тебя не покинуло чувство долга. Я знал женщину, которая приготовила себя к смерти, написав завещание и успев отдать все распоряжения. Единственное, что ее связывало с жизнью, это ее 6-летняя дочь. Но дочь в какой-то мере была устроена в заводском детском саду. Итак, женщина приготовила себя к смерти и даже рассчитала, когда это произойдет. Раньше всех умирает человек, свыкшийся с мыслью о смерти. Поэтому не исключено, что женщина умерла бы в тот день, в который загадала, если бы к ней не пришел ее отец, живший через дорогу, а это по тем временам было не близко. Все, что он сказал, можно было вместить в несколько слов: «Устыдись, у тебя дочь, и ты не можешь ее оставить». Видно, это были те самые слова, единственные из существующих в природе, которые могли поднять женщину, приготовившуюся к смерти, и заставить жить. Она выжила. И так для нее этими единственными словами были слова о дочери. Для меня вот это. Сказал он и поднял глаза на холмы, их серо-синий отблеск точно лег на его лицо. Впрочем, не только это. «А что еще?» — спросил Голова. «У каждого был свой пост. У одного на крыше дома, у другого на подшепном заводе, у третьего на Ладоге. У вас?» «У меня была Ладога, правда, но недолго». Он поднял глаза на Голова. «Не знаю, тем ли путем вы прилетели в Ленинград, но та дорога шла через губу. Это было в декабре 41-го. А что мы знали о Ладоге в ноябре 41-го? Мало, меньше, чем нам необходимо. А надо было много, много знать. Как прочен лед на больших глубинах и малых, как важны для прочности льда и ветер, и температура. Ну, там были все. И гидрологи, и дорожники, и просто коммунальники. Наверное, нашлось бы дело и для градостроителя. Но я взял фонарь и вышел вместе со всеми на трассу. 30 километров льда были разбиты на 30 кусков, и ты становился как бы хозяином отрезка, ледовым станционным смотрителем. Морозы первое время были не так сильны. Лед не нарос, он не выдерживал тяжести машины с грузом. К тому же враг засекал линию дороги и жестоко обстреливал и бомбил. При этом и ночью не было передышки. Там, где лед сам не ломался, ему помогали бомбы и снаряды. Наверное, взять фонарь и стать на вахту посреди ледового поля было мужеством. Но это было ничто, по крайней мере, так кажется мне, в сравнении с трудом шофера. Эти люди с бородами, как у каторжников, часто с седыми бородами, там много было людей далеко не молодых, ведущие машины через адову тьму, наперекор и пурге, такой пурги, как на Ладоге, я не видел, и огню, и полыньям. Вот он, подвиг души, а следовательно, человеколюбие, именно человеколюбие. Сознание, что ты один можешь вернуть к жизни тысячи людей, вело их на этот подвиг. Или это чувство локтя, когда беда собирает людей в единое братство? Загорается машина посреди льда, и люди начинают ее гасить, вначале сняв полушубок и телогрейку, а потом едва ли не сами бросаясь на пламя, чтобы сберечь мешки с мукой. Это настоящее. Или грузовик проламывает лед, и люди в считанные минуты освобождают его от груза, а потом едва ли не на руках выхватывают из пучины. Вот я часто думаю,